и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок, и после третьего боя показались, наконец, старшины. Кошевой с палицей в руке, знаком своего достоинства, судья с войсковой печатью, писарь с чернильницей и Исаул с жезлом. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны казакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока. «Что значит это собрание? Чего хотите, панове?» — сказал кошевой. Брани, крики не дали ему говорить. «Клади палицу! Клади, чертов сын, сей же час палицу! Не хотим тебя больше!» — кричали из толпы казаки. Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться, но курени, пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крики шум сделались общими. Кошевой хотел было говорить, но зная, что разъярившаяся своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палицу и скрылся в толпе. «Прикажете по новой нам положить знаки достоинства?» — сказали судьи, писарь и Исаул, и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл. «Нет, вы оставайтесь!» — закричали из толпы. «Нам нужно было только прогнать кошевого, потому что она баба, а нам нужно человека в кошевые». «Кого же выберете теперь в кошевые?» — сказали старшины. «Кукубенко выбрать!» — кричала часть. «Не хотим Кукубенко!» — кричала другая. «Рано ему, еще молоко на губах не обсохло! Шило пусть будет атаманом!» — кричали одни. «Шило посадить кошевые!» «Спину тебе, Шило!» — кричала с бранью толпа. «Что он за казак, когда проворовался собачий сын, как татарин? К черту в мешок пьяницу Шило!» «Бородатого! Бородатого посадим в кошевые! Не хотим бородатого! К нечистой матери бородатого! Кричите кирдягу!» — шепнул Тарас Бульба некоторым. «Кирдягу! Кирдягу!» — кричала толпа. «Бородатого! Бородатого! Кирдягу! Кирдягу! Шило! К черту с Шилом! Кирдягу!» Все кандидаты, услышавши произнесенные свои имена, тотчас вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием своим в избрании. «Кирдягу! Кирдягу!» — раздавалось сильнее прочих. «Бородатого!» Дело принялись доказывать кулаками, и кирдяга восторжествовал. «Ступайте за кирдягою!» — закричали. Человек 10 казаков отделились тут же из толпы. Некоторые из них едва держались на ногах, до такой степени успели нагрузиться, и отправились прямо к кирдяге объявить ему о его избрании. Кирдяга, хотя престарелый, но умный казак, давно уже сидел в своем курене и как будто бы не ведал ни о чем происходившем. «Что по-новое? Что вам нужно?» — спросил он. «Иди, тебя выбрали в кошевые». «Помилосердствуйте, панове», — сказал кирдяга, — «где мне быть достойно такой чести? Где мне быть кошевым? Да у меня и разума не хватит к отправлению такой должности, будто уже никого лучшего не нашлось в целом войске». «Ступай же, говорят тебе», — кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он не упирался ногами, но был, наконец, притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиванием сзади кулаками, пинками и увещаниями. «Не пять же, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!» Таким образом, введен был кирдяга в казачий круг. «Что по-новое?» — провозгласили во весь народ, приведший его. Согласны ли вы, чтобы сей казак был у нас кошевым?»